Глава шестая. Пока Власов доставал из нагрудного кармана свернутый в четверо листик, руки его предательски дрожали. Заметив это, Скорцени взглянул в лицо генерала-перебежчика с презрительным сочувствием. Не хотел бы он оказаться в его шкуре. «Это черновик, здесь мои правки, поэтому позвольте зачитать». «Какой же он все-таки жалкий!» — все еще не мог успокоиться Скорцени, вглядываясь в худое, почти изможденное, лишенное всякого аристократизма, свойственного немецким генералам, пролетарское лицо Власова. «Позволите?» — неуверенно уточнил генерал. Гиммлер как-то недоуменно пожал плечами и, кисловато улыбнувшись, кивнул. Власов держал листик обеими руками. Правая рука его дрожала значительно сильнее, и Скорцени показалось, что перебежчик пытается удерживать ее, сжимая кисть пальцами левой. Получалось, что листик он держал словно Библию. «Первое условие. Вы начинаете с условий?» — поползли вверх брови Гиммлера. «Я имел в виду условия создания и деятельности самого Союза», — нервно уточнил Власов. «Я просматривал эти записки», — вступился за него Гелен. «Там имелось в виду именно то, о чем говорит генерал». Власов признательно взглянул на руководителя Абвера-2 и продолжил. «Общерусский воинский союз, по нашему мнению, должны представлять весьма авторитетные среди русских военных генералы, хотя бы такие, как Абрамов и Балабин». Власов приподнял голову и из-за листа, словно из-за бруствера окопа, посмотрел на Гиммлера. «Авторитетные среди белогвардейских генералов», — уточнил тот. «Именно так». «Потому что ваши красные генералы», — сделал ударение рейхсфюрер на слове «красный», — «никакого особого доверия ни у германского, ни у русского белогвардейского генералитета не вызывают». Власов что-то хотел ответить, но запнулся, мигом растеряв все известные ему немецкие слова, и лишь взглянув на непроницаемое лицо Гелена, вовремя нашелся. «Совершенно верно, вы правы». «Значит, было бы лучше, если бы на их месте оказались два генерала из тех, что обучаются сейчас немецкому языку в лагерях для пленных». «Но авторитет названных генералов значителен именно в эмигрантской среде, которая тоже важна для нас, учитывая изменения государственного строя, которое неминуемо. Читайте дальше!» — с мягкой бесцеремонностью прервал его толкование Гиммлер. «Общерусский воинский союз «Балкан» мог бы достойно представить генерал Крейтер», — заторопился Власов. «Европейскую белую эмиграцию господа Руднев и Лямпе, а также руководитель самой организованной и влиятельной части ее парижской, господин Жеребков, который в нашем комитете мог бы возглавить отдел пропаганды». «Уверен, что Геббельс не станет возражать», — заметил Гелен. — «Он знает Жеребкова». Гиммлер поморщился, как бы говоря Гелену. «Нашли авторитет Геббельса. Будет возражать, не будет». «От Национального союза участников войны его руководитель господин Туркин». «Участников войны?» — переспросил Гиммлер. «Какой? Я спрашиваю, какой войны?» «Ах, да, да», — закивал головой Власов, — «имеется в виду Первая мировая, ну и, конечно, наша гражданская». «Тогда это меняет дело. Я уж решил, что вы успели создать союз ветеранов нынешней войны». «Это было бы преждевременным», — подобострастно улыбнулся Власов, вновь поглядывая на Гелена. «Однако замечу, генерал, что главный вопрос нашей встречи заключается не в создании вами Комитета освобождения народов России, а в формировании русской освободительной армии, настоящей боеспособной армии». Гиммлер выдержал паузу и в очередной раз высветил Власова свинцовыми прожекторами своих очков. «Русской освободительной», — взволнованно переспросил Власов, машинально приподнимаясь. «Вам не нравится название?» «Что вы! Благодарю! Я ждал этого момента, господин рейхсфюрер, верил в это, но вы знаете, что я уже не однажды возвращался к господину Гитлеру». «Я знаком со всеми вашими обращениями по поводу создания РУА к руководству Генерального штаба, германскому правительству и самому фюреру, в том числе и с посланием, содержащим просьбу о встрече, которое вы передали Гитлеру в конце прошлого года через гросс-адмирала Деница. Знаю также, что оно осталось без ответа». «К величайшему сожалению». «Мне бы не хотелось ни объяснять, ни комментировать причины и ситуации, которые вынуждают фюрера и некоторых других руководителей Германии с сомнением относиться к идее создания русской освободительной армии. Да, в общем-то, они хорошо известны вам, и мы об этом только что говорили. Я попытаюсь согласовать этот вопрос с фюрером». «Вы правы, в объяснениях нет необходимости. Как я уже говорил в начале нашей встречи, мотивы мне действительно понятны. Генерал-полковник Гальдер, как и его преемник на посту начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-полковник Цейцлер, очень активно поддерживали ваше стремление создать вооруженные части РУА, и кое-что уже было сделано». А словом, я бы сказал, заложено. Но случилось так, что в июне 1943 года на совещании в Ставке фюрера в Бергхофе, в котором принимали участие Кейтель и Цейцлер, фюрер настоял, чтобы все русские соединения были разоружены, а личный состав использовался исключительно на трудовом фронте, запретив при этом какие-либо конкретные официальные высказывания по поводу будущего устройства России. Примечание. Исторический факт. Во время совещания в Бергхофе Гитлер резко и крайне отрицательно отнесся к идее создания боеспособных русских частей, что чуть было не привело к полной ликвидации власовского движения. На свой страх и риск генерала Власова и саму идею формирования РУА спасали тогда многие генералы и офицеры вермахта и СС. Конец примечания. «Значит, приказ разоружить русские соединения исходит от Гитлера?» — удивленно переспросил Власов. «Простите, я этого не знал. Мне казалось...» «Что вам казалось?» — резко предостерегающе спросил теперь уже Гиммлер. Он не знал, что авторство этой злополучной идеи остается для Власова тайной, и засомневался, был ли смысл открывать ее. «Видите ли, я верил, что...» И хотя он не договорил, Скорцени прекрасно понял, чему русский генерал верил вплоть до последних дней, что стоит ему пробиться на прием к Гитлеру, и проблема сразу же будет устранена, все решится как нельзя лучше. Он-то считал, что все беды РУА – результат козни гестапо и СД. Конечно, гестапо и СД имели свой интерес к особе перебежчика. Скорцени мог бы многое рассказать этому мечащемуся между фронтами и концлагерями генералу по поводу того, как СД с благословения того же Гиммлера усиленно просвечивала его самого и его кадры, выискивая среди них агентов русской разведки. Как именно они мешали ему пробиваться в кабинеты Кейделя, Геринга и того же Цейцлера. Тем не менее, Гиммлер прав. Главным препятствием на пути к созданию полноценной освободительной армии с самого начала являлся никто иной, как фюрер, не желавший даже слышать ни о какой русской армии, ни о каком освободительном движении, ни о каком воссоздании русской империи. Мало того, Скорцени мог бы оголить перед генералом и некоторые другие тайные пружины незримого конфликта между СС, СД, гестапо и русским комитетом Власова. Именно в то время, когда Власов зарождал идею РУА, Гиммлер усиленно создавал иностранные соединения эсэсовских войск. Храбрость норвежских и датских легионеров, сражавшихся в дивизии СС «Викинг», упорство югославских командос из дивизии «Принц Евгений», действия других национальных подразделений давали рейхсфюреру повод ставить вопрос о формировании множества новых частей СС из украинцев, венгров, хорватов, а возможно из русских. Но с условием, что они будут находиться в его личном подчинении, а не в подчинении Власова, а следовательно в подчинении Генерального штаба сухопутных войск. Кроме всего прочего, появление на фронтах дивизии русской освободительной армии мешало бы пропаганде создания славянской колониальной империи доминиона Великой Германии. «Да, таковой была воля фюрера», — произнес Гиммлер, несколько поколебавшись. «Теперь я могу сказать вам об этом. Точно так же, как могу сообщить, что в последнее время Гитлер пересмотрел свои взгляды на эту проблему, по крайней мере, начал придавать ей значительно больше внимания, чем раньше». Раскрыв позицию фюрера, Гиммлер таким образом пытается укрепить доверие русского генерала к себе, а главное – генерал-полковнику Цейцлеру, понял Скорцени. По мере того, как скудеют мобилизационные ресурсы вермахта, акции русских добровольческих соединений все возрастают и возрастают. Может кончиться тем, что Восточный фронт будет состоять исключительно из русских. А что, русские против русских? Мрачно улыбнулся про себя первый диверсант Рейха. Варварство против варварства. И пусть истребляют друг друга, пусть самым жесточайшим образом истребляют. «Могу сказать вам больше, господин генерал», — выкладывал Гиммлер оставшиеся козыри доверия. «Нам тогда стоило немалых усилий, чтобы помешать разоружению русских батальонов и, сохранив их как воинские соединения, направить на западные рубежи Рейха, в частности, на партизанские фронты Сербии и Хорватии». Именно эти батальоны, уже проверенные и испытанные в боях против врагов Рейха, и станут основой будущих дивизий РОА. «Мы всегда будем признательны вам за это», — слишком холодно для такого случая поблагодарил Власов. «Как, по-вашему, на какое количество дивизий мы могли бы рассчитывать, создавая русскую освободительную армию? А сколько бывших советских войск сражается в рядах вермахта в наши дни?» «Мне это неизвестно», — сказал Власов. «Исходя из доклада генерал-полковника Курта Цейцлера во время совещания в Бергхофе», — полистал бумаги в своей папке генерал Гелен, «к августу 1943-го на стороне вермахта сражались один полк, 78 отдельных батальонов и 122 отдельные роты, полностью укомплектованные из русских». В более крупные соединения их до сих пор не сводили, поскольку таковы были принципы. Также известно, что на сегодняшний день около 220 тысяч бывших советских солдат числятся добровольцами-помощниками при германских артиллерийских частях из расчета 4-5 помощников на одного германского артиллериста, и еще порядка 60 тысяч русских служат в различных охранных ротах и командах. «Эти сведения взяты из доклада начальника генштаба», — недоверчиво уточнил Гиммлер. «Так точно, господин Рейхсфюрер. Тогда можно считать, что костяк армии у нас уже есть». К этому следует добавить 47 тысяч добровольцев, которые без охраны трудятся на железной дороге. Примечание. Все эти сведения действительно взяты из доклада начальника генштаба сухопутных войск Германии генерал-полковника Курта Цейцлера. Встречаются также написания «Цейцлер, Цейцлер» во время совещания у фюрера в ставке Бергхоф. Конец примечания. В кабинете воцарилось какое-то приподнятое молчание. Папка Гелена оказала неоценимую услугу всем присутствующим. «По-моему, самое время вернуться к нашему вопросу о возможной численности дивизии русской освободительной армии», — нарушил это молчание Власов. «Все те сотни рот и батальонов, о которых начальник генштаба докладывал фюреру, убеждают нас в достаточной эффективности использования русских солдат. Можно представить себе, насколько увеличится численность моих войск, когда будет объявлено о создании полноценной русской освободительной армии». Узнав о столь огромной численности бывших советских военнослужащих, пребывающих сейчас в составе вермахта, охранных отрядов и команд добровольцев, бывший любимец Сталина явно воспрял духом. Теперь он вел себя так, словно это он сам привел за собой сотни тысяч русских на помощь вермахту, словно это его идеи привели всех этих пленных, перебежчиков и добровольцев с оккупированных территорий в стан вчерашних врагов. Думаю, что речь должна идти о не менее чем 10 полнокровных по военным дивизионным штатам укомплектованных русских освободительных дивизиях. 10 дивизий! Власов сорвал с переносицы очки, нервно протер их грубоватыми, почерневшими за время пребывания в концлагерях пальцами, и снова, водрузив их на нос, победно осмотрел Гелина и Скорцени, как будто до сих пор они выступали против формирования этих частей. «Поздравляю!» — кротко засвидетельствовал свое почтение Гелин. 10 полнокровных дивизий — это уже действительно армия!» «Но из этого не следует, что мы должны оголить многие части вермахта, изымая из их штатов всех русских добровольцев. В этом смысле вы можете рассчитывать лишь на определенную часть военнослужащих, причем в основном на офицеров. Пополняться придется за счет лагерей военнопленных, новых перебежчиков и так далее». Однако никакого внимания его предостережениям Власов не придал. Он все еще пребывал в состоянии эйфории. «Признаться, — благоговейно остановил он свой взгляд на Гиммлере, — русская армия такой численностью, в боевом содружестве, с частями вермахта. Но ее еще нужно создать, — заметил теперь уже Гелин, — а это не так-то просто». Во всяком случае, значительно труднее, чем в 42-м году, когда наша пропаганда на Восточном фронте могла быть значительно убедительней. «Да, это будет непросто», — резко отреагировал Гиммлер, недовольно покосившись на Гелина. Тот не должен был развеивать эйфорию русского генерала по поводу очередной щедрости рейхсфюрера и уж тем более вспоминать о 42-м, который стал годом сдачи Власова в плен. «Конечно же, создавать РУА в те времена было бы значительно легче», согласился будущий командующий РУА с дома до Мигелина, «ведь тогда большевики терпели поражение за поражением». «Но и теперь еще не все потеряно», — заверил его Гиммлер. «Именно поэтому мы будем содействовать вашим встречам, генерал, с Герингом, Геббельсом, Риббентропом». И особенно с министром по делам восточных территорий, господином Розенбергом. «С господином Розенбергом отношения у меня складываются не совсем удачно», — признал Власов. Гиммлер удивленно взглянул сначала на него, затем на Гелина. Для него это было новостью. Во всяком случае, стало ясно, что с нюансами этого конфликта он не ознакомлен. «Прежде всего, вы, господин Власов, имеете в виду то обстоятельство, — вновь пришел на помощь рейхсфюреру генерал Гелин, — что господин министр не дал вам возможности обратиться к военнопленным и русскому населению по обе стороны фронта с призывом вашего так называемого Смоленского освободительного комитета, в том числе и это». «Вот в чем дело», — оживился Гиммлер. «Да-да, вспоминаю. Розенберг был решительным противником такого обращения. Хотя теперь мы с вами понимаем, что своевременное появление такого призыва, пропагандистская шумиха вокруг него могли бы оказать достаточно сильное влияние на настроение ваших земляков. Но ведь мы поняли это только теперь». Впервые улыбнулся рейхсфюрер. «Можно лишь сожалеть, что ваш прибалтийский земляк Альфред, по-вашему, если не ошибаюсь, Альфред Вальдемарович Розенберг, оказался в данном вопросе слишком недальновидным. Хотя кое-кто склонен считать его одним из весьма дальновидных теоретиков национал-социализма. Особенно глубокими кажутся им, да и мне тоже, выводы о еврейской сущности большевизма». «Ну, что уж было, то было», — примирительно молвил Власов. «Думаю, теперь господин министр изменит свое отношение к русскому движению». «Пообещайте господину Розенбергу», неожиданно вмешался в их разговор Отто Скорцени, что после захвата То есть я имел в виду освобождение Москвы, вы позволите ему построить в самом его центре, рядом с Кремлем, огромный крематорий, проект которого у него уже создан. Розенберг будет счастлив». Все понимающие заулыбались. Даже Власов уже знал, что во времена революции в России студент Рижского университета, несостоявшийся архитектор Альфред Розенберг, переехавший в годы Первой мировой в Москву, трудился там над проектом грандиозного крематория. Примечание. Исторический факт. Розенберг действительно уже в те годы подготовил проект гигантского крематория для москвичей, и в 1941 году он все еще не терял надежды построить его в центре Москвы, но опять неудача. Конец примечания. Когда Власову стало известно об этих стараниях латышского-германского полуеврея Розенберга, он был потрясен философской заумью судьбы этого человека. Он живо представил себе, как в холодной и голодной, разоренной революцией и гражданской войной Москве сидит себе некий люто ненавидящий все славянское человечек и корпит над диковинным по тем временам сооружением крематорием. Как, читая сообщения в газетах о колоссальных потерях на фронтах гражданской войны, а также о гибели от голода, тифа, туберкулеза и прочих болезней в Москве и на ее окраинах, Розенберг возбужденно потирал руки, все больше убеждаясь в полезности его гросс-крематория для русских. Ведь с каждым днем крематорного материала становилось все больше и больше. И как спустя много лет этот же человек пытался превратить в сплошной крематорий всю Словению. «Кстати, на наш взгляд, — сменил тем временем направленность разговора Гиммлер, — следует уже сейчас уравнять в правах русских пленных и восточных рабочих с пленными и рабочими из других стран. Надеюсь, это облегчит участь ваших вербовщиков. Не так ли, господин командующий русской освободительной армией?»